Хм, Александр, тебя что, этому в школе милиции учили? Я ему даже подмигнул. В школе такому не учат. Дверь в кабинет без стука распахнулась, и на пороге нарисовалась худая, как доска женщина. Нос, очки и строгий жакет. Вот, что бросалось в глаза в первую очередь. Еще и осанка, несгибаемая, как березовая полена, и взгляд серых глаз, от которых веяло прохладой. Этот взгляд смотрел на все сверху вниз, с некоторым пренебрежением. «Здравствуйте, молодой человек», — обратилась она к Валентину, будто не замечая меня. «Фу, и почему тут так воняет? Сколько раз говорила проветривать?» Глава 20. На первый и самый верный взгляд, дамочка это вовсе не сотрудник органов и при этом совсем не простая служащая. Этакая цаца в возрасте бывалого директора предприятия или другого зарыбинского функционера. «Мама», — напрягся Валентин, — «ты опять на работу пришла? Мне некогда. Я же тебя просил». Женщина чинно подошла к оконному проему и, резким движением раздвинув черные занавески, распахнула створки рамы. Впустила со двора яркое солнце, я даже зажмурился, запах полыни, пыльцы, нагретой на солнце земли и заодно какую-то милую букашку. Впрочем, букашку женщина без всякой жалости и брезгливости тут же прихлопнула рукой прямо на лету. «Валентин», — проговорила она учительским голосом, — «ты даже не можешь правильно организовать свое рабочее место, и выпрями спину, а то кривой вырастешь. Мам, я уже давно вырос, не ставь меня в неудобное положение перед коллегой, а я тебе обед принесла», не обращая внимания на возглас сына, как ни в чем не бывало проговорила женщина. «Бумага!» Вдруг вскрикнул Валек, метнулся в сторону темнушки и плотно закрыл туда дверь. «Не надо без спросу раскрывать окно в служебном помещении. Фотобумагу засветишь, там и так пачка бракованная попалась, упаковка с дыркой, а с фотобумагой у нас напряженка. Ох, Валентин, Валентин, вечно все у тебя бракованные», — покачала головой женщина, ища взглядом, куда бы присесть, но, осмотревшись, лишь брезгливо поморщилась и осталась стоять. «Разве для этого мама тебя растила? Ты в МГИМО должен был поступать, а не вот это все с твоей светлой головой и с моими связями, ты давно бы уже...» «Мама», — поджав губы, прервал ее великовозрастный сынок, — «сколько раз повторять, я хочу быть криминалистом, ты же знаешь...» «Ну-ну», — женщина перевела взгляд на меня, — «чтобы закончить вот так, как этот лейтенант, от которого псиной попахивает». «Женщина, это не псиной попахивает, а работой», — саркастически улыбнулся я. «И лейтенант еще не заканчивает, а только начинает. Да какая разница?» Невозмутимо и гордо повела она острым, как у шапокляк, подбородком. «По мне, так работа в милиции все одно собачья. И не женщина я вам, а Виталина Сергеевна. Одно другому не мешает», — пожал я плечом. «Вот видишь, Валентин», — картинно вздохнула дама, приложив плоскую, как лягушачья лапа, ладонь к груди. «Какие у тебя тут друзья, какой, я бы сказала, ограниченный круг общения. Скоро таким же вот станешь. Я уже, мама», — теребил очки на носу Загоруйко-младший, — «я такой, боже, докатился, я так и знала». «Нет, мама, ты не так все поняла», — сдерживая дрожь в голосе, проговорил тот. «Я имел в виду, что мое окружение отнюдь неплохое. Это целеустремленные и доброжелательные люди. Они...» Валентин, оборвала мать и так посмотрела на сына, будто он сходил мимо горшка. «Когда же ты, наконец, поймешь, что мало быть добреньким? Мы, те, кто нас окружает. Если бы ты меня тогда послушал, то сейчас бы работал в Италии. Ну, на худой конец, в Польше. А мне Зарыбинск больше нравится», — не сдавался Валентин. Сейчас он был необычно напорист, наверное, это я так подействовал. «В смысле, не лично я, а он не хотел ударить в грязь лицом перед коллегой. Или действительно мамаша так допекла? Ха, Зарыбинск, не смешите меня, молодой человек», — женщина водрузила на стол какие-то туиски и уже мягче добавила. «Поешь, здесь нормальная еда из нашей столовой, а не то, что ты в магазине покупаешь». «Спасибо, мам, чуть позже поем, некогда пока». «Поешь пока горячее», — снова надбавила Анатана. «Мама, Валентин, я, наверное, пойду», — встал я со стула и подмигнул Вальку, мол, держись, я в тебя верю, все матери желают добра своим детям, кроме твоей, конечно. Я направился на обед, в последнее время теперь трапезничал в столовой неподалеку, всегда сытно и вкусно, а какие там котлеты и борщ. Живот в предвкушении обеда заурчал на все голодные лады и мотивы, но песня рано оборвалась. Выйдя на крыльцо, я увидел Ткачука. Тот с довольной рожей, как ни в чем не бывало, покидал здание ГОФТ. Что-то мне подсказывало, что обед откладывается. За рыбинские пассатижи. Не понял, решительно преградил я путь моторному воришке и впившись взглядом в его бегающие хитрые глазки. Это ты куда намылился? Тебя кто выпустил? Дык следователь отпустил. Ага, виновато улыбился тот. Все обошлось. Японский карикатурист. До свидания, лейтенант. В смысле, до свидания? В смысле, все обошлось? Стоять. Ну-ка пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Я втолкнул его обратно в здание, посадил на облезлую желтую банкету в коридоре напротив дежурки, пристегнул наручниками к трубе и велел ждать, а Баночкина попросил приглядывать за ним. Сам же направился в кабинет следствия. Авдей Денисович был в кабинете один. Голенищев, протокол тебе в рот. Перешел я в наступление прямо с порога. Ты какого хрена Ткачука выпустил? А, мы даже обыск у него не провели. Он же все похерит час. Извини, Сан Саныч. Пробормотал следок, и даже не дернулся нервно, как обычно он реагировал на меня и на другие неприятные раздражители. Нет оснований его задерживать и обыск проводить. Как это? Нет. Краденый мотор у него нашли? Нашли. Еще сколько заяв лежит неотработанных, прицепом ему пристегнем. Он же сознался. Тут вообще серия нарисовывается. Ты что тупишь, капитан? Да не туплю я, вздохнул следок и повел бровями. В отказ Ткачук пошел. Вот такие пирожки. Как это в отказ, опешил я, а вот так, как с Трубецким поговорил в его кабинете с глазу на глаз, так совсем переменился, все складно стал врать, не подкопаешься, мол, мотор не воровал, а на берегу нашел и забрал на сохранение, чтобы не стрели, еще и потерпевший не стал заяву писать, дескать, все же они друзья детства, получается, что не будет дела, так что отказной материал корячится, ты чего, я всплеснул руками. А по остальным кражам его проверить, много же движков тиснули в последнее время на том бережке. Я подумал, что если б так работали те, другие менты, то я бы, может быть, и не сел в свое время. Правда, каким-то непонятным привкусом обладала эта мысль. Это оперативная работа. Этим Трубецкой должен заниматься, а он сказал, что все проверил, мол, не Ткачук это совершил, а иное неустановленное лицо. Во как, даже справку соответствующую вывел. «На вот, посмотри, следок протянул мне какую-то Филькину, а вернее, Антошенькину, грамоту, написанную от руки. Я даже читать не стал, просто изорвал листочек на мелкие клочки и сдул в мусорное ведро. Следок оторопел, но промолчал. Короче, Авдей Денисович, придвинулся я к нему почти вплотную и глухо проговорил. Вот тебе бланк, вот тебе ручка, пиши протокол задержания на Ткачука». В КПЗ оформлять его будем, а доказательства, а основания, растерянно пробормотал он, будет тебе все, когда, сегодня же, заверил я, крепко призадумавшись, ведь обещать всегда легче, чем выполнять, ты же дежуришь, стало быть, до утра здесь, ну да, ну так жди, все будет, и помахал рукой над его столом, мол, давай, давай, Сан Саныч, зашевелил бровями щеточками старший следователь, ты уж постарайся, не подведи, а то мне прокурор голову снимет за незаконное задержание. Не дрейфь, Денисыч, что-нибудь обязательно придумаю. Ты протокол пиши, не отвлекайся. А я пойду, у меня там Ткачук к батарее пристегнут. Нехорошо без протокола его так на виду у всех держать. Вдруг жаловаться будет, Трубецкой его мог и такому научить запросто. Вот сам не пойму, прикусил губу капитан. Почему бы Антон Львович стал его выгораживать? Хороший вопрос, а ты не думай, Денисыч. Ты пиши, а я пока пошел, его в клетку засуну. Скажу Баночкину, что протокол чуть позже будет. Договорились? Ночью, в конце того же дня мы, с Баночкиным вошли в подвальное помещение КПЗ. Он отпер дверь своим ключом, кивнул постовому, мол, передохни, чайку попей. Мы тут пока в коридоре сами постоим, подежурим. Когда сержантик скрылся в своей комнате бытовки, Баночкин шумно выдохнул и задумчиво почесал широкий, как у слона, затылок. Его голос гулко прокатился по коридору. «Ну, не знаю, Сан Саныч, как-то все это белыми нитками шито. Встрянем». Мы стояли, прислонившись к двери крайней камеры. «Да не ссы, Миха», — подбадривал я. «Смотри, как сейчас все сделаем. Выпустим его через внутренний дворик. Там Мухтар его встретит. Я его выпустил и с вечера специально не кормил. Рожки да ножки от Гаврика останутся, а проверяющим и прокуратуре скажем, что, мол, сбежал ворюга, но не в ту сторону дернул, выходы попутал и напоролся на злого пса, а тот его загрыз насмерть. Я, как кинолог, отпишусь, дескать, дома уже был и знать не знал, что всякое жулье во дворик милицейский полезет. Несчастный случай, чистой воды. А на мертвого, сам понимаешь, сколько темнух можно повесить, они ведь не говорят и не потеют. Не только лодочные моторы на него спишем, но и пару кражонок из гаражей еще притянем. Тот вздохнул красноречиво, мол, мороки много. Громко так вздохнул. Ох, Морозов, подведешь ты меня под монастырь. Ну да ладно, давай попробуем. Уже ведь делали один раз так, вроде, все срослось тогда. Только отписываться пришлось. Ага, гоготнул я. И сейчас повторим. Открывай камеру. Выводи Ткачука. Не надо меня открывать. Раздался крик в приоткрытое смотровое окошко двери камеры. Мужики, да вы чего за моторы человека скормить пси не хотите? Да что же это делается? Вы что творите? Выходи. Лязгнул задвижкой Баночкин. Извини, мужик, но у нас закрытие полугодия. Не в то время ты попался. Сам виноват. Я скажу. Я все скажу. А-а. Не надо, а, точно скажешь, вскинул я на него грозную бровь, печенкой клянусь, товарищ лейтенант, ладно, хмуро хмыкнул я, будто с трудом соглашаясь на его предложение, сейчас придет дежурный следок, и выложишь все ему как на духу, под протокол, понял, конечно, конечно, залепетал Ткачук со слезами радости на глазах, я повернулся к Баночкину, веди его в допросную, а я за следоком, и это, Мухтара я пока на всякий случай кормить не буду. Утром на планерке Купер был чернее тучи, даже кофе не пил и ложечкой не звякал. Оно и понятно, за ночь мы раскрыли кучу краж. Ткачук дал расклад, и на основании его признательных показаний мы в экстренном порядке подняли прокурора. Подмахнули у него постановление на обыск жилища и прилегающей территории к дому подозреваемого. Изъяли моторы. Оказалось, что не по всем по ним даже имеются заявы. Некоторые не заявлены. Я озадачил с утра участкового, чтобы поискал потерпевших, установил их данные и побудил граждан накатать заявы. Дело все одно уже раскрыто, а лишний эпизод 2 нам в копилку не помешает. В итоге из множества глухих темнух, висящих на отделе мертвым грузом, который тянул на нас дно, я с помощью Голенищева слепил в одно большое многоэпизодное дело с перспективой направления его в суд. Ночка выдалась бессонная, и на планерке я зевал. По идее, у меня сегодня отсыпной, но отсыпаться некогда. Я специально притопал на планерку, проконтролировать, чтобы Купер и Трубецкой не похерили все мои ночные труды. Но они уже ничего не смогли сделать. Маховик машины уголовного процесса запущен, есть визы от прокурора, есть протокол обыска с вписанным в него изъятым похищенным добром. Еще Голенищев, не отходя от кассы, тут же вынес постановление о признании моторов вещественным доказательством по делу и намертво закрепил их в материалах. Валек уже с утра корябал экспертизу по кирзачам, которые мы тоже изъяли во время обыска. Сказал, хотя бы предварительно, что вывод будет по ним положительный, то есть следы, которые Ткачук выдавал за следы вора, оставлены кирзачами, изъятыми у самого подозреваемого при обыске. На планерке Купер что-то бубнил насчет того, что в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет уже совсем скоро, с 28 июля по 5 августа в Гаване, мы должны быть особенно собранными, внимательными и подозрительными к разным неблагонадежным элементам на предмет возможных империалистических проявлений с их стороны. Дескать, есть опасения, что враги хотят сорвать это знаковое мировое событие. А оно действительно было знаковым, ведь за всю историю впервые фестиваль будет проводиться в социалистической стране западного полушария. Но где Куба и где Зарыбинск? Я даже поморгал, не ослышался ли я с просонья, но нет. Просто Купер упорно не хотел вникать в насущные служебные вопросы и умело прикрывался всякими фестивалями, форумами и смотрами агитбригад. После планерки все побрели по рабочим местам, некоторые более оживленно, чем обычно, все-таки часть личного состава я уже обработал и заразил вирусом работу. А вот я сам на рабочее место не пошел, потому что Купер удержал меня привычной гестаповской фразой: «А тебя, Морозов, я попрошу остаться». И я остался. Что на этот придумал рыбий глаз? А придумал он вот что. «Ты когда в отпуске был?» – неожиданно спросил меня новый начальник. Я было уже приготовился с ним бодаться, выдумывал тонкие культурные колкости, а тут такое спросил. «Я откуда знаю, когда я был в отпуске? Я даже родителей своих не вспомнил. Недавно только, считай, заново познакомился с ними». «Давно», – уклончиво ответил я. «Вот и я вижу, что давно. Короче, Морозов, пиши рапорт на отпуск и отдыхай. Заботливый какой начальник у меня. В отпуск, хмыкнул я, летом, в самый сезон отпусков и санаториев. Ну да, по-императорски откинулся в кресле Купер, но кресло его, не трон, и сам он не Бонапарт, хотя внешнее сходство определенно есть. Я это только сейчас заметил. Даже вдруг захотелось нацепить на него треуголку и пальнуть из мушкета. Ну или что там у русской армии было в 812-м. Странная милость с вашей стороны, аристократично, но с сарказмом проговорил я. За что такие привилегии простому кинологу? Обычно молодым отпуск по остатку в графике начисляют. Летом только старослужащие отдыхают, а мы, когда придется. Короче, Морозов, ты не рад, что ли? Летом в отпуск. Я тут график отпусков посмотрел, безобразие, личный состав не выгулен, а с меня как с начальника спросит. Вот и отправляю часть народа, и тебя в том числе, в отпуска. Это не обсуждается. В отпуск планомерно нужно ходить, а то потом как придете всем скопом рапорты писать. А если я не хочу в отпуск, не устал еще, так сказать, может, я кому-нибудь свою очередь уступлю? Я уже Марии Антиповне сказал приказ по личному составу готовить, ты включен в список отпускников, все решено, с тебя рапорт. Но я уперся, и не с такими спорили, не буду я никакой рапорт писать, да и хрен с ним, с рапортом, не выдержал. Наконец, Купер и сменил деланное благодушие на оскал, обойдемся без твоего рапорта, приказ, главное, будет и хватит. Иди, Морозов, готовься отдыхать, с завтрашнего дня ты в отпуске. Пляжу привет, и кепочку надевай, чтобы голову не напекло. Глава 21. Сукин ты сын, товарищ Купер. Значит, вот как ты придумал избавиться от меня и от основных сотрудников, рабочих лошадок. Хитро. На время закрытия полугодия перекрыть кислород отделу, так сказать, изнутри. Уверен, что Аглаю и Гужевого он тоже в отпуск отправит. Может и еще кого-то. Учитывая, что наш городдел и так немногочисленный, с уходом в отпуск ядра работать вообще будет некому, да и не захочется. Но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется с зубами. По большому счету, я и в отпуске могу в гофтеток невзначай отираться и влиять на ситуацию. Регламентом не запрещено ходить на работу в свои законные выходные и в отпуске. А у меня железная причина, у меня тут Мухтар, ему уход и кормежка нужны независимо от отпуска. Но вот на осмотры я уже не попаду, и это не есть гуд. Показатель кинологического обеспечения-то упадет. Надо что-то срочно придумать, как бы выскочить из приказа на отпуск. Пойду к Марии посоветуюсь. А кто в этом лучше нее разберется? Привет, одарила меня улыбкой кадровичка, когда я переступил порог ее кабинета. Привет, не занято? Я тоже улыбнулся и спросил это больше для вежливости. Для тебя, Саша, я всегда свободна. Снова сверкнула жемчужинками женщина. Но в этот раз улыбка была немного грустной, будто ее что-то беспокоило. Я тут по такому делу, сел я на стул, не зная, с чего начать. Ты про отпуск, опередила меня и еще больше погрустнела птичка-кадровичка. Прости, Саша, не успела тебе еще сказать про эту катавасию. Представляешь, Купер с утра меня озадачил проект приказа подготовить по личному составу. Тебя, Аглаю, Ваню и Казарина в отпуск хочет срочно отправить. Я, конечно, говорила, что не время сейчас такие подвижки делать, давайте хотя бы полугодие закроем, но он не слушает. Кулаком хлопнул, готовь, говорит, приказ, Вдовина и все тут. Я, Саша, ничего не могу сделать, похоже, мы проиграли. И вся с лица спала, глаза опустила, губы в тонкую ниточку. Ее тоже это все пробрало, вот рыбий глаз. Скрипнул я зубами, а потом, поддев пальцем ее острый подбородочек, тихо добавил, мы не проиграли до тех пор, пока не сдались, так что, Мария Антиповна, еще повоюем, нужно только что-нибудь придумать, как оставить хотя бы меня в строю. Слушай, а нельзя отпуск деньгами взять и не ходить в него, в милиции нет такой практики, покачала головой Мария, никогда о таком не слышала. Думай, Маша, думай, я встал и ходил теперь взад и вперед по кабинету, заложив руки за спину, а что тут придумаешь? Пожала плечами женщина и вытащила из ящика стола какие-то бумаги. Смотри, вот справка с твоего прежнего места работы из УВД о неиспользованных днях отпуска, вот твои неотгуленные дни за этот год в табеле. Целых две недели у тебя висит. Я подошел к ее столу, присел на столешницу бочком, наклонился. Так отпуск вот по этому документу рассчитывается. Я с авантюристским интересом притянул к себе стопку вшитых в папку листочков и стал разглядывать. Ну да, для нее это были скучные, совершенно обыкновенные бумаги, которых перед ней каждый день ворох. Во мне же вдруг проснулся школьник, что пробрался в учительскую. Слушай, а если мы эти две недели сотрем? Я задумчиво потер гладко выбритый подбородок, соображая, как это вообще можно провернуть в условиях Зарыбинска. Уберем их из табеля, табель я и новый сделать могу, а вот справка, там печать, подписи, ее не заменишь. Вот же шариковой ручкой все занесено, все посчитано. Это же не школьный дневник, чтобы иголкой или бритвочкой двойку выскребывать. Забавно, что она тоже об этом подумала. Я улыбнулся, как будто верил в то, что это совпадение, хороший знак. Да погоди, лучше скажи мне, а Купер-то видел эти записи лично? Нет, просто спросил, сколько у тебя неотгуленного осталось, и все. Отлично, хорошая новость, потер я руки, а потом прямо спросил. Ты вот, Мария, документы подделывать умеешь? Чит это, опешила та, документы, и уставилась на меня своими прекрасными глазами с густыми, черными-причерными ресницами. Ну, подчистки, дописки, удаление записей травлением, нанесение новых, дорисовки элементов букв в ходе исправления текста. Какие там еще способы бывают, я уже точно не помню. Нет, конечно, а ты откуда терминологию эту знаешь? В школе милиции проходили, слукавил я, не буду же говорить, что от сокамерника слышал, так поверхностно. Сам я не мастак тексты и документы править, тут нужен специалист опытный, чтобы не испортить, как, ты говоришь, школьный дневник. Вот смотри, мы сделаем так, будто я отгулял эти две недели еще раньше, когда в Угледарске работал, а Куперу скажешь, что, мол, ошибочка вышла, товарищ подполковник, не туда глянула, нету Морозова больше в этом году отпуска, все дни, зараза такая, исходил. Ну как, хорошо я придумал, я изо всех сил старался заразить ее своим задором. Хорошо, задумчиво пробормотала Мария, поджав губы. Вот только бы потом проверка какая-нибудь не выявила всех этих подчисток, дописок. Я же говорю, специалист нужен хороший, сделает все красиво, и комар писюн не подточит, а если даже выявит нестыковку потом, то в чем корыстный умысел подделки? Любая подделка влечет выгоду. А тут, что они тебе или мне предъявят, что подделали документ, чтобы и дальше без отпуска работать? Бред же, недоказуемо. Я щелкнул пальцами по бумаге. Ну да, бред, оживилась Мария и придвинулась ко мне вплотную. Только где такого специалиста найти, сам пока не знаю. Слушай, а Загоруйко сможет? Спросил я, но сам уже знал примерно каков будет ответ. Он же проводит экспертизы как раз по разным подделкам, фальшивкам, исправленным трудовым книжкам. Да ты что, замотала головой Маша, отчего ее бронзовые волосы рассыпались по плечам, по погонам, коснулись меня, обдав ароматом духов и запахом еще чего-то очень приятного. Он же такой честный и принципиальный, что проще собаку попросить и уговорить. Прости, я не Мухтар имела в виду. Мухтар у тебя умница. А если Валентину все объяснить, не терял я надежды. Не поможет, дохлый номер, цокнула языком кадровичка. Я посмотрел на нее с недоверием, мол, не бывает таких людей, бывают так себе аргументы. Тогда Мария добавила, вот был такой случай. В прошлом году Загоруйко перешел улицу на красный свет, вроде как, задумался, не специально нарушил. И что ты думаешь? Он пришел в отдел и сказал инспектору Дорнадзора Казарину составить на него проколол за нарушение правил дорожного движения. Представляешь? Охренеть! Тихо присвистнул я. Валя, конечно, парень неплохой, но это уже попахивает клиникой. И что дальше было? Составили протокол, Артур Саркисович, естественно, не хотел на него ничего писать, но Валентин настоял, сказал, что иначе он вынужден будет обратиться к вышестоящему руководству. И Казарину прямо-таки пришлось составить протокол на Загоруйко. В отделе все, конечно, тихо посмеивались над этим случаем. Кто-то даже пальцем у виска крутил, но слухи поползли по городу, и об этом узнала местная пресса. Пришла сюда эта пигалица, которая перед тобой хвостом вертит, Зося, кажется, зовут. Ася, уточнил я, она самая, чуть скривилась Мария, но тут же взяла себя в руки и продолжила. В общем, об этом случае в Красном Зарыбинске статейку написали, мол, человек слова и чести. И представляешь, Валентина после этого стали приглашать на разные комсомольские встречи и собрания, как эталон гражданской честности. Она ничего не сказала, но картинно завела глаза к потолку. Да, сложно с такими людьми. Сомнительная заслуга, хмыкнул я. Везде должна быть мера, даже в честности. И какая у тебя мера? Хитро прищурилась на меня женщина. В этой честности, ты о чем? Много у тебя баб? Неожиданно спросила она, как бы в шутку, но в глазах стояла серьезность. Давай не будем об этом, мягко, но настойчиво проговорил я. Да я пошутила, хи-хи. Тут же беззаботно рассмеялась кадровичка, но грустинки в ее глазах до конца не исчезли. Значит, Валя нам не подходит. Тут же перевел я разговор в рабочее русло. Будем искать Писарчука в другом месте. Да, тебе нужен кто-то вхожий в околокриминальные круги. Есть такой человек на примете? Точно. Воскликнул я и хлопнул себя по макушке, обозначая озарение. Мария Антиповна, ты гений. Я тут же притянул к себе кадровичку и крепко ее поцеловал в губы. Не только из благодарности, а еще потому, что так хотелось. После поцелуя Маша тряхнула гривой, обвила меня своими теплыми руками, и наши губы снова встретились. Мы крепко прижались друг к другу. «Иди кабинет закрой изнутри», — тихо выдохнула она. «Привет, начальник». Эдик Камынин вылез из шестерки и в развалочку, по-пацански, подошел к крыльцу гофт. «Чего звал? Шмот нужен? Аляски еще нет, не сезон, да ты не кипишуй, будет скоро, до первых холодков 100 пудов привезу, как и обещал, в финскую». «Добро», кивнул я, «но Аляска не к спеху, лето только началось, я к тебе по другому вопросу, колготки нужны, ты просил еще 2 пары, я привез, пошли к машине, отдам». «Пошли», кивнул я и направился к белой шестерке. Мы сели в автомобиль, который с момента моего в нем прошлого пребывания заметно изменился. В нем наблюдались элементы так называемого тюнинга по-советски. Прежде всего, был заменен унылый черный набалдашник переключения передач на более веселый, яркий и самодельный, выполненный из оргстекла или эпоксидной смолы, внутри которого цвела миниатюрная розочка. С зеркала заднего вида на цепочке свисал какой-то чертик, выплетенный из трубок капельниц. Цепочка была длинная, уж раскачиваться чертику, так раскачиваться. На верхней кромке лобовухи болталась во всю ширь стекла лента золотистой бахромы. На заднем же стекле стояло подобие шторок из рамки и цветной проволоки или похожего материала. Сам руль тоже имел оплетку из подобия проволоки с разноцветной изоляцией. Но самое удивительное, это были чехлы, сшитые из настоящего советского ковра, нового, мягкого и ярко-красного. А во, огляделся я, смотрю, любишь свою ласточку, а то... Довольно кивнул Эдик. «Хочу еще диски колесные импортные достать. Я такие в Москве видел. Красотища, и совсем другой вид у автомобиля становится. Дело есть, я сел в машину и не стал ходить вокруг да около. Чего достать? Говори, покумекаем», — охотно откликнулся Эдик. «Эх, если бы все в товарном отношении решалось. Человечка одного нужно достать», — выдал я. «Человечка, это как? Ха!» «Пеплы не товар, в чемодан не сунешь». Эдик усмехнулся, уверенный, что я шучу, и сейчас разговор выйдет на более понятные рельсы. Но я твердо покачал головой. «Да нет, никуда его совать не надо. Мне нужен специалист одного узкого и щекотливого профиля. Ты же в городе многих знаешь». «Ну знаю, говори уже, начальник», — повел головой Эдик, смахивая челку на бок. «Начальником теперь он меня называл не как представителя правоохранительных структур, а как прежде называл меня Пистон, будто это мое прозвище личное. Я не спорил. В общем, нужно в одном документе запись стереть, удалить и новую накалякать. Кто это может провернуть чисто и красиво? О, ничего себе!» — присвистнул фарцовщик. «Рубаха мне в трусы. Ты, оказывается, свой». «В каком смысле свой?» Я сделал вид, что не совсем понял. «Ну чего там тебе исправить нужно? Ведомость? Приход-расход, барыжишь чем-то, или ведомость финансовую служебную подправить хочешь?» «Понял, конечно, по-своему, что мы там бюджет пускаем налево, да и пусть как хочет, не твое дело, мне нужен специалист». «Понял», — поднял руки ладонями вперед фарцовщик. «Не лезу, можешь не рассказывать, только тут такая петрушка. Вот скажи, как я тебе спеца найду, если фронт работ мне неизвестен? Тут не хватает информухи, извини». «Ладно», — поморщился я, — «расскажу короче, мне надо отпуск подправить в справке, дни, а, так ты просто побольше отдохнуть хочешь, ха». С одной стороны, он как будто бы расслабился, что не придется в финансовую отчетность вмешиваться, а с другой, кажется, как вора он бы меня больше уважал, или нет, наоборот, будто бы я уже отгулял весь отпуск. «Не понял», — улыбка вмиг сошла с морды Эдика, а сама она приняла думательно озадаченное выражение. «Это-то тебе нафига надо? Эх, надоело мне уже с ним объясняться. Надо», — отрезал я. «Я же не спрашиваю, нафига ты чертика повесил перед лобовухой? Так спроси, красиво же, глянь, какие у него усищи, а хвост? Ну вот и мне надо сделать красиво, чтобы ни одна падла не распознала. Ну так что, поможешь? Постоянным клиентам всегда помогаю», — с чувством собственной важности проговорил фарцовщик. «Есть у меня один человек в клиентах, я точно не знаю, что, но бумаги подделывает. Вот только сам он это проворачивает или кто-то на него работает, это мне не рассказывали. Сможешь узнать? Попробую. Не сказать, что мы слишком в дружеских отношениях, он у меня одежду берет, я у него другой товар». Я с сомнением поглядел на Эдика. «Не сдюжит ведь. Поехали к нему, попробуй с ним перетереть. А что мне за это будет?» — хитро улыбился фарцовщик. «Тебе, Эдик», — многозначительно проговорил я, — «ничего за это не будет». «Договорились», — кивнул тот и завел автомобиль. Он явно все прекрасно понял. Из здания вышел фарцовщик. Я сидел и ждал его в машине. Эдик шагал в развалочку, но не так свободно и раскованно, как когда 15 минут назад заходил в учреждение. В его походке сквозило, не срослось. «Ну как?» — с нетерпением спросил я его, когда он сел в машину с кислой миной. «Лимон проглотил, вижу, не получилось. Вот сука». Эдик в сердцах ударил по рулю, но не слишком сильно, явно берег новую оплетку. «Будут ему ботиночки к зиме и стереосистема, ага». «Не рассказал ничего?» — спросил я, хотя и так уже было понятно. «Вы, — говорит Эдуард, — ошиблись, не к тому пришли. В моем, — говорит, — заведении никто ничего не подделывал и не подделывает никогда». «Ага, как же, чтоб у него коленки на джинсах протерлись. Рассказывай уже, начальник, вот что он мне в уши дует. А, у него излишки и дефицит по левым ведомостям 100 пудов проходит. Опять же, со списанием на утряску и на издержки хранения он мухлюет. Я это точно знаю». «Да все это знают, но молчат, выгодно им молчать, потому что все местные шишки с этого гастронома кормятся. Знаешь, какая там буженинка из-под прилавка продается?» На лице его на миг промелькнула улыбка сытого кота. «Знаю, бывал я здесь». «Ты здесь?» — опешил Эдик. «А что ты сразу не сказал, что знаком с этим прохвостом?» «Ладно, не кипятись, Матвей Исаакович Миль не такой уж и прохвост. Вернее, он прохвост, но свой прохвост, я у него продукты беру. Так и я беру, а когда спросил про узкого спеца, он меня так аккуратно послал на хутор бабочек ловить. Вот 100 пудов он с бумагами мутит, крутит, а передо мной лишь ручками своими загребущими пухлыми разводит и в глаза брешет. Ну а что ты хотел? Не может же он первому встречному свои тайны рассказать. Так я и знал, не сможет он, не сдюжит. Тю-ю, это я-то первый встречный», — возопила форца. «Да Эдика Камынина вся область знает. Нашел первого встречного. Вообще-то по паспорту ты, Петя». «Я Эдик», — заговорщически проговорил фарцовщик. «Это мой рабочий псевдоним. У всех великих людей есть псевдоним. Ты вот знал, что Зиновия Гертта на самом деле зовут Залман Храпинович, а Мордюкову зовут не Нонна, а Ноябрина?» «Честно говоря, нет». «То-то же, он с важным видом сопричастности к некому таинству снова мотнул головой, перебрасывая челку на бок. А какие люди?» «Ладно», — сказал я, открывая дверцу. «Пойду сам поговорю с директором гастронома». «Ха, думаешь, Эдик Камынин не смог, а ты сможешь разговорить старого пройдоху? Ну-ну, жди меня здесь», — приказал я и вышел из машины. Вошел в просторный магазин с высоченными потолками, наверху неспешно крутили лопастями ленивые вентиляторы. Миновал уже привычным маршрутом торговый зал и нырнул в коридор среди подсобок. «Вы куда, молодой человек?» — окликнул меня женский голос. Я обернулся. Передо мной стояла пухлобокая женщина в белом халате и чепчике. Я показал ей пропуск, ровную прямоугольную карточку из кусочка картона, на которой рукописно был выполнен размашистый по-директорски текст «Оказать содействие», и под текстом витиеватая подпись с загогулинами. «Видимо, я не единственный, кто приходит в магазин с такими хлебными карточками, потому что служащая сразу разулыбалась и уже вежливо попросила меня подождать. Мол, сейчас товаровед придет. Погодите, мне нужен Матвей Исаакович. Вы хотите сделать особый заказ?» — осведомилась она. «Может, все-таки сначала поговорите с товароведом? Мне нужен Матвей Исаакович», — повторил я. «Хорошо, идите за мной». Мы прошли 2 поворота и несколько подсобок, и еще комнату с промышленными холодильниками, наверное, склад, и очутились Наконец, перед невзрачной, синенькой, в цвет казенных стен, дверью, на ней скромно через трафарет было написано «Директор». Женщина постучала и приоткрыла дверь, просунув лишь щекастую голову внутрь. «Матвей Исаакович, извините, к вам посетитель». «Кто?» – осведомился хозяин кабинета, держатель векселя. «Хорошо, Лидочка, спасибо». Лидочка втянула голову обратно в коридор и пропустила меня к двери. «Проходите, молодой человек». Она тут же поспешила по своим делам, а я вошел внутрь и сразу немного опешил. Внутри кабинет был совсем другим, чем можно было предположить снаружи. Сверкающий паркет, новая мебель, шикарный и явно старинный стол. На окнах – гобелены в тон благородной древесной породе стола. Еще был книжный шкаф с какими-то папками и собранием сочинений Ленина. Для красоты и солидности, скорее всего, диван, обитый черной кожей, и парочка картин с широким, сияющим бронзой багетом. Все дорого, но немного из разных опер намешано. Советский стиль с эпохой прошлых веков. Видимо, у Миля денег было много, а вкуса все же поменьше. И позаимствовать не у кого, ведь в этом времени никто и не слыхивал о всяких дизайнерских стилях интерьера. Человек придерживался принципа: если дорого, значит, красиво. В кресле во главе стола сидел тот самый улыбчивый дядечка с холеным и масляным, как блин, лицом, которому я вернул редкий и дорогущий телевизор Sony. Челка все так же тщательно зализана на бок, скрывая лысину. На мясистой переносице круглые очки, больше похожие на пенсне, аккуратные черные усики, как у Эркюля Пуаро, с чуть подвитыми вверх кончиками, дополняли образ и делали их обладателя больше похожим на некого аристократа, чем на советского гражданина. Сходство с графьями дополнял шикарный бежевый летний костюм из какой-то заграничной ткани, явно с примесью модной синтетики. «Александр Александрович!» — воскликнул Милли и бодро привстал, протягивая мне пухлую руку. Несмотря на то, что мы виделись лишь один раз, тогда, в кабинете у Кулебякина, он сразу меня узнал. Хороша память у директора гастронома. За выражением его добродушности и простоты прячется хитрый ум и опыт прожженного барыги. Разговор, чую, будет непростым. Ну, на простой я и не рассчитывал. «Добрый день, Матвей Исаакович», — улыбнулся я во всю шире, пожал в ответ мягкую, как кисель, ладонь директора. «Глава 22. Рад вас видеть. Чай или что покрепче?» Сверкая безупречными зубами в привычной ему улыбке гостеприимства, директор мигом вытащил из тумбы пятизвездочный коньяк и два бокала. «Спасибо, Матвей Исаакович, но я ненадолго и по важному делу, мне нужна ваша помощь», — без всяких предисловий проговорил я. «Вот как?» — директор, несмотря на отказ, плеснул по фужерам и с заговорщическим видом пододвинул один из них в мою сторону. «Скажите, чем такой маленький человек, как я, может помочь доблестной милиции?» «Нет, нет, я не отказываюсь, а наоборот. Всегда готов оказать содействие уважаемым людям. Вам нужен особенный товар, камчатский краб будет на той неделе. Икра и осетрина высшего качества найдется и сейчас». На перечисление дефицитного ассортимента я никак не отреагировал. Да и сам Миль произносил все это, кажется, только для проформы. Наблес саблиш, так сказать. «Мне нужен совсем не товар, помощь другого рода. Слушаю вас. Вопрос крайне щекотливый, и я надеюсь, все, что я расскажу, останется между нами». «Конечно», — взмахнул руками директор, будто отгонял от меня всякие дурные мысли или мух. «Матвей Исаакович секреты хранить умеет и никогда не лезет в чужой шкаф со скелетами. Иначе бы не просидел на этом месте вот уже более 10 лет. Мама всегда говорила, ключи от тайн никогда не должны звенеть дубликатами. Давайте выпьем и обсудим». Все это он проговорил мягко, как и свои речи про осетров. Мы чокнулись и отпили коньячок. Откуда-то появилась тарелка с лимоном, будто Миль ждал моего прихода и приготовился заранее. «Интересно, перед Эдиком тоже тарелочки-бокальчики выставляли?» «Очень сомневаюсь. И как вам на вашем месте?» Чуть скривился я от кислинки цитруса, зажевывая великолепный коньяк желтой долькой. «Прекрасно, но, вижу, вы к чему-то клоните, дорогой Александр Александрович». Я нарочито заметно кивнул. «Вы слышали, что в городе новый начальник милиции?» «Конечно, но он же временно», — осведомился тот. «Я так понял, ненадолго. Наш драгоценный Петр Петрович захворал. Кстати, я собираюсь его сегодня навестить. Рад, что вы с Петром Петровичем в столь приятельских отношениях. Поддерживать этот витиеватый тон уже стало утомительно. Но проблема в том, что есть реальные подозрения, что Кулебякина хотят сместить». Я изобразил грусть-тоску. Конечно, я был категорически против смещения Кулебякина, но траурить по этому поводу не собирался, и пришлось немного подыграть. Что вы такое говорите? Ох, лиха беда, неподдельно расстроился директор. Петя, золотой человек, он всегда готов оказать помощь. Вот как раз это «всегда готов» в скором времени может и кончиться. Если к власти доберется пришлый из Угледарска, хоть Купер, хоть кто другой, как вы думаете, Матвей Исаакович, сможете ли вы найти с новым начальником общий язык и былое взаимопонимание, как с Петром Петровичем? Я постарался произнести это с ударением. Правда, милицейские интонации еще не вполне ко мне приклеились, и слава богу, так что Матвей Исаакович, кажется, не совсем понял мой намек на сотрудничество. Что ж, я постараюсь наладить новые отношения. Мне ничего не останется. С милицией ссориться мне не резон. Что я могу? Он развел руками. Только что был радушный хозяин этой изобильной империи, и вот, пожалуйста, маленький человек, а вы уверены, что при новом начальстве на ваше место не поставит нового человека? Извините, Саша, но я подчиняюсь другому ведомству, и не вполне. Я все понимаю, но и вы поймите. Подполковник Купер не просто так согласился на нижестоящую должность, пусть даже и временно. В этом ему видится кусок лакомого пирога. Да, и какой именно? Переспросил Миль, но не слишком заинтересованно. Если бы знал, я бы к вам не пришел за помощью, Матвей Исаакович. Но в одном я уверен, что гастроном, а очень лакомый кусок, и может так случиться, что Купер просто вас подставит, нашлет проверочку из БХСС. При упоминании БХСС директора передернуло, он крякнул и спешно налил себе второй бокал, опрокинул в себя его залпом, без всякого смакования и вынюхивания, а потом взял себя в руки и, натянув улыбку, проговорил: «Что же, моя мама говорила, что пути Господни неисповедимы, на Бога надейся, а сам не плашай», – парировал я. «Не буду юлить, Матвей Исаакович, а скажу, я на стороне нашего старого и проверенного начальника и сделаю все возможное, чтобы он остался во главе отдела. Пусть даже мне придется прибегнуть к некоторым не совсем легальным методам. Кстати, когда будете у него в больничке, передавайте привет. Обязательно передам, Александр Александрович, но что же от меня требуется? Прошу, скажите прямо». Наконец-то он занервничал. «Так гораздо проще, когда материал податливый. Мелочь, пустяк», – пожал я плечами. «Мне нужен специалист, который бы смог немного подрихтовать один служебный документик. Это в интересах Петра Петровича, всего отдела, ну и, конечно, в моих конкретно. Мы с Петром Петровичем были бы вам очень признательны, если бы вы подсказали, где найти такого специалиста». «Ну не знаю», – замялся директор, полируя взмокший лоб носовым платком, разглаживая думательные морщины. «Вопрос, действительно, щекотливый». «Понимаю», – кивнул я. «Мы не так давно с вами знакомы, вы можете не доверять мне, но переговорите с Петром Петровичем, я думаю, он вас убедит. А потом с вами снова встретимся», — сказал я, а про себя подумал, что надо бы навестить Кулебякина еще до его встречи с Милем и предупредить, обрисовать ситуацию. Директор и начальник милиции явно в приятельских и взаимовыгодных отношениях. Такой симбиоз вполне привычен и распространен в СССР. Не удивлюсь, что в этот тесный круг общения входит еще и прокурор, и Эрик Робертович, и всякие руководящие пиджаки, типа директора мясокомбината. Как говорила моя мама, улыбнулся директор, его щеки порозовели от алкоголя, всем нужны друзья, особенно в наше время. Я вам верю, Александр Александрович, Петя о вас хорошо отзывался. Так и быть, дам наводочку. Знаю одного человечка, который сможет вам помочь, записывайте адрес. Надеюсь, это мне зачтется. Ну как, спросил меня Эдик, когда я вышел из магазина и сел в машину. Нормально, ответил я и показал ему листочек. Поехали по этому адресу. Заводи. А что там? Меньше вопросов, Эдуард, больше дел. Рули давай. Неужели толстяк тебе все рассказал? Клеш ушастый. Подход, Эдик, к людям надо уметь находить. И они к тебе потянутся, улыбнулся я. Ну ты даешь, начальник. С твоими талантами в ментовке тебе точно не место. А где мне место? Ну дык я же говорил, айда ко мне, в бегунки, хмыкнул я. Да, наверное, в партнеры, займ тебе на закуп дам, а там раскрутишься. Вместе таких дел наворотим, область к ногтю прижмем. Да уж, лестное предложение. Спасибо, я уже наворотил, вот сейчас разгребаю. Ой, когда только успел-то. Да что ты там наворотил, воротильщик, Ты же жизни, считай, и не видел. Сразу в ментовку пошел. Ты подумай, скоро в Москве Олимпиада будет. Знаешь, сколько там фарцы можно будет хапнуть. Закачаешься. Только вот деньги на закуп надо заранее заработать к тому времени. Считай, что капитал большой скопить, а потом, в Москву, крутануться раз-два, и считай, на всю жизнь себя обеспечил. Ну как перспективка? Вот скажи, сколько ты тут получаешь? 150, 200, так я ему все и раскрою. Чуть больше. Да ты на одних только джинсах бы свою зарплату за неделю отбил. Не в джинсах счастье, Эдик, улыбнулся я. Фарцовщик глянул на меня с удивлением и пожал плечами. Ну смотри, начальник, думай. Время еще есть в вагон прыгнуть. Поезд Олимпиада 80 прибывает на первый путь через 2 года только. Так что думай. Тем временем мы подъехали к двухэтажному дому, явно до советской постройки и снаружи напоминавшему особняк, но при близком рассмотрении выяснилось, что дом переоборудован под коммуналки. По общей квартире на этаж. Можно с тобой? Эдик заглушил машину. Нет, жди здесь. Дай хоть одним глазком взглянуть на великого гения нашего городка. Настаивал потлатый. С чего ты взял, что он гений? Ну как же, он же и доллары нарисовать, наверное, может. Да что доллары, даже настоящие деньги сможет подделать, 10-рублевки и 25-ки. Я про себя усмехнулся. Время сейчас такое, что настоящими деньгами считается только рубль, ведь 70-е, это эпоха спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Никому из граждан не придет в голову усомниться в державе. Принято считать, что у нас самая сильная страна, лучшее в мире образование, нет безработицы и стабильные цены. В 70-х появилось такое понятие, как очередь в детский сад, а все потому, что рождаемость под удобрениями уверенности в завтрашнем дне росла как на дрожжах. Я вошел в парадную и уперся в дверь, возле которой было натыкано на стене множество кнопок с фамилиями. Нажал на ту, где значилось «Огородников». Дверь немедленно открылась. И на пороге выросла бабка в косынке, в фартуке и с мокрой простыней наперевес. Она ее скрутила жгутом, видимо, как раз выжимала в стоящий тут же, на дощатом полу таз. «Ты в какую квартиру звонил?» – оценивающе окинула меня подозрительным взглядом бабуся, ища во мне изъяны и признаки субъекта, которого можно отнести к категории «ходят тут всякие». Но я выбрит, поглажен, не в джинсах, но все же прилично одет, а еще и молод. Поэтому бабуля определила цель моего визита по-своему, и не успел я рта раскрыть, выдала. Дуськи нет, шагай от седова, опять кровать об стену бить будете. Срамота, тьфу, вон на сеновал идите. Интересно, где она сеновал нашла в Зарыбинске? Наверное, воспоминания молодости к слову приплела. Здравствуйте, дружелюбно оскалился я, но мне не Дуська нужна. А кто, Наташка, что ли? Вот вертихвостка, вот курва. Ну ничего. Игнат ее вернется, я все доложу. Мужик ее на севера, а она, значит, я спрятал усмешку. Я вообще, уважаемая, не по сеновальным делам пришел. Успокойтесь, ни Дуську, ни Наташку я никуда не потащу, да и нет здесь никаких сеновалов. Мне нужен Алексей Ильич Огородников. Алкаш, выдохнула тогда бабка, подбоченившись, а мокрую простынь приспособила на плече, как солдат плащ-палатку. Что же вы так на соседа обзываетесь? Огородников, етить его богу душу, алкаш, конечно, но я про тебя сейчас сказала, не пущу. Бабуля преградила путь фартуком. Опять уборную засыте и песни блажить будете. Тьфу, с чего вы взяли, что я алкаш? Продолжал я играть в переговорщика, но терпение заканчивалось. Да от тебя водкой разит, или брагой, не пойму. Я вспомнил, что выпил бокальчик хорошего коньяка в кабинете Миля, но спутать его благородный запах с брагой, это... Конечно, нонсенс. Спокойно, гражданочка, я все-таки вытащил корочки и развернул. Я из милиции, а пахнет от меня специальным одеколоном, служебным. Та испуганно всплеснула руками и охнула. А что же вы сразу не сказали? А я, дура старая, подумала, алкаш, потому что пахнет. А смотрю, вроде, прилично одет, чистенько и по моде. Мой так был одет только в гробу. Да вы проходите... Давно надо было Огородникова прижучить. А что за одеколон такой хитрый у вас? Она сунула нос ко мне поближе, но я аккуратно отстранился. А это, гражданочка, чтобы сливаться с маргинальным элементом, когда на задании. Маскировочный запах перегара, так сказать, отечественная разработка. Вот ведь до чего наука дошла, надо же. Ну вы Огородникова же арестовывать пришли, и слава богу. А за что его арестовывать? Не соглашаясь с ней и не отказываясь, я вошел внутрь и оказался в длинном коридоре, завешенном бельем на веревках под потолком. На стенах висели тазы, какой-то хлам и даже велосипед. «Как это за что?» — понизила голос бабка. «Он шпион». «А как?» — я тоже перешел на шепот, показывая свою заинтересованность в информации. «Почему вы так решили?» «Это все знают. Расстрелять его надо». «Расстреляем», — заверил я. «Где его комната?» «Эвана, крайняя». Я прошел в указанном направлении. Постучал. Бабка при этом терлась возле моего плеча, за спиной, тянула вперед любопытный нос и бормотала. «Ну все, Огородников, суши сухари, больше не будешь унитаз обсыкать. Чтоб у тебя кисточка засохла. Гражданочка», — повернулся я к ней, — «отойдите. Не мешайте органам». Та нехотя попятилась, но все равно злорадно улыбалась, поглядывая на дверь Огородникова, от которого я, кстати, не собирался скрывать свою принадлежность к милиции, ведь подделывать ему предстоит документ самый что ни на есть милицейский, главком выписанный и печатью их канцелярии заверенный. Конечно, после этого его придется Мухтару скормить, но что-то мне подсказывало, что я найду способ убедить художника молчать в тряпочку, ведь если даже такой осторожный и хитрый пройдоха, как товарищ Миль, пользуется его услугами, то получается, что Огородников умеет хранить тайны, по крайней мере, на уровне мадридского двора. «Сильнее стучите, товарищ милиционер», — подбадривала бабка. «Спит, поди, с похмелья, контра». Я занес кулак, чтобы постучать сильнее, но послышался щелчок шпингалета, дверь распахнулась, и на пороге появился мой старый знакомый, помятый и заспанный, в майке, трусах и тапках. «Не понял», — нахмурился я и удивился одновременно. «Привет, у тебя фамилия Огородников, что ли?» «Здрасте, ну да, она самая», — ответил Ильич. «Это был один из трех алкашиков, которые мне помогали искать Мухтара. Про Ильича я пробивал потом, когда искал интеллигента, но уже забыл, как звучат его анкетные данные, и никак вот сейчас не связал их с ФИА, что дал мне Миль. Ни за что бы не подумал, что этот невзрачный тип с видом маргинала средней полосы умеет тонко подделывать документы. А в прошлом, как поведал мне Миль, был неплохим художником, пока не спился. Я вошел внутрь, чуть не прищемив любопытный бабушкин нос, и заперся на шпингалет. «Вы меня арестовывать пришли?» — удрученно спросил Ильич. «А есть за что?» — вскинул я на него бровь. «Был бы человек, а статья найдется», — вздохнул тот со знанием дела. «Пока нет. Помощь твоя нужна органам. Справишься, отпущу. Как известно, не припугнешь, не поедешь, а тут еще лучше, элемент заранее напуганный. Стенд оформить?» — поморщился художник. «Я в поликлинике оформлял, так мне не заплатили, сказали, что криво сделал». «Оно и верно, не могу я такой халтурой заниматься, у меня под другой глаз заточен». «Эх, вот будешь делать как раз то, под что глаз заточен», — хитро прищурился я. Тот удивленно на меня уставился, сглотнул и пробормотал. «Вы же первые меня потом того это самое в тюрьму, по 196 краткое. Вот тебе задаток», — протянул я Ильичу купюру. «После выполнения работы получишь еще в два раза больше». «О, вот это другой разговор, начальник», — оживился маргинал. «Я смотрю, вы не настоящий милиционер, вы настоящий человек», — произнес он с ударением, как бы с заглавной буквы. «А ты, оказывается, не настоящий алкаш?» «Это все жизнь помотала», — с легкой грустью в глазах проговорил Огородников. «Когда-то я был выдающимся художником. Вы слышали о полотне в стиле соцреализма «Дети новой эпохи»?» «Нет, великая картина. Это я написал. Замечательно. А сейчас надо написать кое-что другое, но не менее важное. Про детей новой эпохи писали в газете «Советская культура». Нахлынувшие воспоминания не давали покоя Ильичу. Это был прорыв для того времени. Жаль, что я не смог повторить или закрепить свой успех. И вот, теперь некогда перспективный художник Огородников, на задворках жизни в каком-то Залещинске, Зарыбинске, поправил я. «Ну, да, конечно, лещ рыбы не слаще», — он патетически вздохнул. «Гамлет по нему плачет, если только не Пьеро. Собирайтесь, заказ вас ждет, но не здесь», — проговорил я тихо, как и до этого. «Работать будешь там, где я скажу. Слишком много глаз и ушей в коммуналке. Еще и бабуля эта очень любопытная. Готов поспорить, она сейчас стоит под дверью». Я перешел на совсем тихий шепот. «Она посмотрела ошибку резидента и в каждом видит шпиона», — кивнул Ильич. «Что конкретно нужно сделать? Мне нужно знать, какие брать с собой инструменты. И у меня будет необычная просьба. Вы можете надеть на меня наручники, когда будете выводить из комнаты. Глава 23. Наручники. Зачем? Удивился я и тут же пощупал карман. Точно ли я взял их с собой? Оказалось, что взял. В свете последних событий, даже будучи в гражданской одежде, я всегда старался брать с собой ПМ и такое незаменимое спецсредство, как милицейские браслеты. Конечно, сейчас такие модели делают, что их скрепкой можно открыть, и даже застреноженным преступникам нужен глаз да глаз. Но, что имеется, то при мне. Понимаете, товарищ начальник, начал жевать губу мой собеседник. Художник Огородников всеми забыт. Его нет ни на выставках, ни в творческих кругах, его забыли в Ленинграде, о нем не пишут газеты. Ближе к делу, Рембрандт, оборвал я его сетование. И здесь, в этой треклятой коммуналке, в обители плебеев и чревоугодников меня считают, простите, ничтожеством. Художник даже пустил слезу, мол, неблагодарные бездари, дикари, и лишь потомки оценят высокое творчество мученика. Нет, ну с патетикой он точно перебарщивал. Я не понял, товарищ художник, наручники-то чем тебе помогут? Как, чем? Взмахнул он руками, словно пытался взлететь на вершину былого успеха, а потом резко поднял палец вверх и затряс им. Пусть они все видят, пусть все знают. Огородников не ничтожество. Его милиция арестовала и заковала в кандалы. Огородников опасен. Его, между прочим, расстрелять даже хотят. Пусть так подумают. А, вам же не сложно?